Пролог. Тени старого города казались живыми и даже агрессивными. Даже отблески огромных светляков не особо рассеивали мрак этого мира полутонов и оттенков серого. Стараясь не зацепить разбросанный повсюду мусор, инспектор Максимилиан Никар вошел в улочку и остановился. Застыв на месте, он посмотрел на старый особняк, который виднелся в проеме выхода из теснины стен. Огромный дом давным-давно построил разорившийся промышленный магнат. Весь этот район когда-то принадлежал королю паротягов, но однажды удача отвернулась от предпринимателя и, кажется, вообще покинула весь квартал. С тех пор эта часть города несла на себе печать проклятия. Неудивительно, что именно здесь свил свое жуткое гнездо мясник. Инспектор спиной почувствовал присутствие кого-то чужого, но не показал своего напряжения и лишь чуть поправил на голове широкополую шляпу. «Вырх, перестань подкрадываться. Боком выйдет». «Прости, начальник, привычка», — пропищал из тени притворно виноватый голос. Но сам невидимый собеседник инспектора так и не вышел на тусклый свет далеких елов. «Он точно здесь?» «Да, начальник, ошибки нет». «Тогда почему меня терзают сомнения?» Словно невзначай, инспектор откинул полу длинного плаща и прикоснулся к изогнутой рукояти малого парамета. Хотя какой он малый? Новомодное оружие весило не меньше арбалета. Но нужно отдать должное. Парамет был намного удобнее в обращении. И все равно не самая легкая и оборотистая бандура. Молниевик, конечно, сподручнее, но из-за каждого потраченного заряда приходится писать отчет. Да и не всякую защиту он пробьет. Другое дело – это дура. Дешево и до отрыпи надежно. «Да когда я тебя обманывал, начальник?» Возмущение невидимого собеседника было таким же притворным, как и его недавнее раскаяние. «Никогда, потому что дорожишь своей шкурой», — хмыкнул инспектор. «И все же твое сегодняшнее старание мне не нравится. Так резво шептать прихватом не очень похоже на таких, как ты». «Так на такого урода и нашептать не грех». «Ну-ну», — хмыкнул инспектор, у которого догадок о том, кто именно скрывается за кличкой «Мясник», было, если не больше, то уж точно не меньше, чем у Вырха. «Что ж, будем надеяться, что он не сбежит». Сплюнув на землю, инспектор взялся за рукоять парамета. «Ты это, начальник, чего удумал?» Теперь удивление доносчика было вполне искренним. «Неужто сам пойдешь?» «Вырх, не тупи», — хохотнул инспектор и, прислушиваясь к нарастающему гулу за спиной, добавил. «Вали отсюда. Еще не хватало, чтобы тебя увидели рядом со мной. Ни тебе, ни мне это не нужно». Ответом Максимилиану была лишь тишина. Оно и правильно. Вырх никак не тянул на статус нормального осведомителя. Скорее, они использовали друг друга в своих целях, и каждый делал вид, что вертит оппонентом как хочет. Эти отношения находились на грани того, что позволяло законнику его вера, но иного способа вершить закон в этом городе попросту не было. Гул за спиной стал сильнее, а затем улочку залил зеленоватый свет магических светильников. Похожее на огромный железный ящик сооружение качнулось на шести цельнолитых псевдокаучуковых колесах и остановилось. Во все стороны ударили струи стравливаемого пара, заполняя пространство переулка. Боковая дверка отъехала в сторону, и наружу полез приор городских надзирающих. В кои-то веки этот жирный Боров решил покинуть свой кабинет и понаблюдать за деятельностью подчиненных. «Мак, надеюсь, ты не вытянул пустышку, и мы найдем здесь именно мясника, а не шайку торговцев дурью». «Мой источник не врет», — равнодушно ответил инспектор. «Ладно», — кивнул приор, а затем добавил чуть громче. «Выгружаемся». Массивный агрегат, весящий как парочка морских миранов, угрожающе наклонился, когда из его нутра через задний пандус начали выбираться штурмовики. «Проклятие!» — шепотом ругнулся инспектор. Он все же надеялся, что это будет штурмовая группа управления надзирающих, а не особый отряд городского примара. Они, конечно, ребята бойкие, но Максимилиан с детства не любил орков. Бойцы, запакованные в стальную броню с гномьими рунами и светящимися камнями активной защиты, возвышались над людьми как минимум на пару голов. Из шести гигантов лицо было открыто только у одного. Именно он и подошел к приору и инспектору. «Задача!» – коротко рыкнул старшина штурмовиков, глядя на людей сверху вниз. Орки – ребята не особо многословные, и даже их родич, каким-то образом умудрившийся стать главой города, общался с горожанами посредством своего секретаря-глашатая, являвшегося человеком. «Зачищаем этот дом», – ткнул толстым пальцем приор в сторону здания. «Руководство за инспектором». Орк без шлема рыкнул что-то неопределенное и с вопросительной миной на зеленоватой морде повернулся к Максимилиану. Инспектор на миг растерялся, но быстро взял себя в руки. «Информации почти нет, так что внутри может быть очень горячо. Поэтому действуем максимально жестко». «И это говорит мне законник?» — с сарказмом хрюкнул орк. «Если что-то пойдет не так, я сразу вмешаюсь, а моя вера тебя вообще не касается». Еле сдерживаясь, перешел на сухой тон инспектор. Его всегда злили нападки на веру в закон, но сейчас следовало быть очень осторожным. И отнюдь не потому, что орк даже без защитной амуниции уделает его одним ударом. На данный момент они являются соратниками и делают одно дело, а это важнее любых предрассудков. В ответ орк лишь пожал плечами и, скрипнув сочленениями брони, повернулся к приоткрытому люку в передней части паровоза. «Вытащи на всякий случай свою плевалку», — обратился он к кому-то внутри. В проеме люка мелькнуло бородатое лицо гнома, а затем над крышей бронированной коробки поднялся колпак, и в сторону дома уставился толстый ствол. От вида новой гномьей игрушки инспектора внутренне передернуло. Он уже видел, как действует эта штука, и одного раза ему было более чем достаточно. «Время идет. Начинаем, старшой!» Решительно вытащив из набедренной кобуры малый паромет, скомандовал Максимилиан. Орк, стоявший рядом со старшиной штурмовиков, подал командиру шлем, за забралом которого и скрылась ехидная и до предела зубастая улыбка зеленокожего воина. В прорези для дыхания тут же вылетел невразумительный рык на одном из орочьих наречий, хотя правила предписывали общение на всеобщем языке. Но кто станет пенять такой горе мышц? Часть бронированных здоровяков достала из-за спин толстые доски веерных щитов. С сухим стрекотом щиты развернулись в перистые круги, которые покрылись светящейся пленкой силового поля. Полупрозрачная пелена магической защиты тут же погасла. Даже элитные бойцы личного отряда примара должны были экономить очищенную энергию. Орки быстро сформировали стальной клин и, ускоряясь, побежали к главному выходу из особняка. Максимилиан двинулся следом, боковым зрением замечая, как смыкается кольцо оцепления, в котором присутствовали как стражники, так и рядовые надзиратели. Похоже, в операции участвуют все силовые структуры города. «Да уж, разворотили мы с Вырхом гнездо Зарухов», — проворчал инспектор и бросился догонять штурмовиков, которые, несмотря на огромный вес, набрали неплохую скорость. Двигающийся на острие клина старшина сходу протаранил дверь, и то, как она полыхнула призрачным светом, показало, что дело изначально пошло по самому крутому сценарию. За дверью оказался огромный холл с уходящей на второй этаж широкой лестницей. Заполненный десятком орков, он показался маленькой прихожей в бедняцком квартале. Передняя часть боевого клина тут же рванула вверх, а двое замыкающих начали зачищать первый этаж. На мгновение инспектор замешкался. Мясник мог быть как наверху, так и в подвале. Луч зажатого в левой руке продолговатого фонаря прыгал с лестницы на правый выход из холла. Выбор определили донесшиеся сверху звуки раскалываемой мебели и плевков парометов. Уже на середине лестницы Максимилиан почувствовал пробежавший по спине легкий холодок и моментально вскинул паромет. Убогий, с точки зрения любого мага, дар уже не раз спасал инспектору жизнь. Помог он и в этот раз. По периметру холла у самого потолка когда-то шла целая галерея картин. Часть из них явно не имела никакой ценности, поэтому не была продана наследниками разорившегося магната. Неудивительно, что потайную нишу закрывала именно дешевка. Спрятавшийся за картиной человек не успел даже отодвинуть маскировку до конца. Покинувший ствол малого парамета, стальной шарик расколол деревянную раму, сдвигавшейся в сторону картины, и попал в грудь бандита. Но вот дальше все пошло наперекосяк. Максимилиан прекрасно видел, как крупная пуля разворотила человеку ребра. Во все стороны брызнули кровь и ошметки плоти. Но, несмотря на это, бандит все же прыгнул на инспектора. И стремительность этого прыжка впечатляла. «Проклятье!» – прорычал маг, рывком уходя с траектории полета одержимого. Если орков он не любил, то этих тварей попросту боялся, хотя не признавался всей слабости даже самому себе. Зажатый в левой руке фонарь стал помехой, но оказаться в темноте с таким врагом было для инспектора немыслимо. Законник уронил парамет прямо на лестницу и выхватил из внутреннего кармана плаща палочку молниевика. Увидев заплясавшую на теле чуть скатившегося вниз по ступеням бандита красную точку, он нажал на кнопку. Сухо треснул разряд и в нос ударил запах озона. Одержимого затрясло. Увы, то, что могло убить обычного человека, эту тварь лишь замедлило. Три удара сердца перезарядки магического оружия показались вечностью, но инспектору не понадобилось использовать перезарядившийся молниевик во второй раз. Из полумрака, рассекаемого мечущимся в панике лучом фонаря, вынырнула туша орка. С коротким рыком здоровяк рубанул своим ятаганом и рассек одержимого практически пополам. Инспектор вынужденно шагнул в сторону и раздраженно покосился на висящий на спине пробежавшего мимо него орка трехствольный средний парамет. Ведь мог же, сволочь, снять одержимого шаром! В том, что массивный снаряд из среднего парамета оказался бы более действенным, чем пуля из ручного аналога, у инспектора не было. В очередной раз в его голове появилась мысль приобрести одноствольный парамет средней модификации. Неудобно в ношении, но очень эффективно. Пропустив мимо себя второго орка, Максимилиан поднял со ступеней оброненное оружие. Наплечные фонари орков давали достаточно света, так что инспектор повесил свой на пояс. Не глядя, он нашарил в поясной сумке стальной шарик и поднес его к выходному отверстию ствола паромета. Шарик моментально втянуло внутрь. С тихим стуком он ударился в казенную часть ствола и попал в тиски магнитного захвата. Теперь осталось только нажать на рычаг, и эта демоновая машинка выплюнет смерть. Причем ничего пафосного в этом заявлении нет, только до дрожи грубая правда. Как бы настороженно инспектор не относился к изобретению гномов, вернувшаяся в нагрудный карман плаща палочка молниевика там же и останется. Надзирающие не самые богатые люди города, особенно инспекторы, поголовно являвшиеся законниками, чья вера, как ни крути, не способствует личному обогащению. Пока Максимилиан приходил в себя, на втором этаже разгорелась настоящая битва. Основной отряд орков с трудом сдерживали целую толпу одержимых. Зеленые оставили в покое парометы и взялись за свои любимые ятаганы, но и этого было мало. Против слепой злобы потерявших души людей и гномов даже веерные щиты и дикая мощь орков давали лишь временную фору. Здесь нужен довод повесомее. Как только инспектор вбежал в зал второго этажа, старшина орков подул в беззвучный свисток и что-то рыкнул своим подчиненным. Увидев инспектора, он добавил на всеобщем: «Ложись!» Для понимания ситуации Максимилиану хватило и вида орков, с грохотом валящихся на разбитый и прогнивший паркет. Инспектор не только упал на пол, но и прижался к пыльной поверхности как можно плотнее, потому что знал, что сейчас будет. Стена слева от них хлопнула, брызнула в сторону сражавшихся осколками кирпича и свистящим металлом. Разогнанные до безумной скорости шары буквально рвали одержимых на куски. Упавшие на пол бойцы были в относительной безопасности, и степень этой относительности Максимилиан чувствовал каждой порой своей кожи. Наконец-то стальной ураган стих, и в большом зале воцарилась тишина. Лишь снаружи доносился тихий свист явно не утолившего жажду смерти большого многозарядного парамета. «Вперед!» Больше, чтобы отогнать вызванную страхом слабость, чем перехватить командование, крикнул инспектор и первым рванул к двери, которую так яростно защищали одержимые. Увы, выбить ее ударом ноги не удалось, так что пришлось отскакивать в сторону, пропуская орка, который вынес преграду словно бумажную. Ворвавшись в следующую комнату, орки и человек на мгновение замерли. Максимилиан первым же взглядом словно впитал в себя всю сцену целиком, с холодком в сердце понимая, что она не раз еще приснится ему в кошмарах. Повсюду на полу и частично стенах были прилеплены горящие свечи. Посреди этого тихого озера огоньков находился темный островок возвышенности. На нем отливало дикой смесью белого и красного истерзанное тело девушки. Рядом с возвышением стоял человек, такой же обнаженный, как и его жертва. Впрочем, человек ли это? Максимилиан содрогнулся от омерзения и злобы, когда узнал скрытое под коркой чужой крови и искаженное жуткой гримасой лицо. «Ты!» – прорычал инспектор, направляя на мясника парамет. Увы, он так и не смог нажать на рычаг, потому что мясник с ехидной улыбкой поднял руки, предварительно выронив окровавленный нож. «Инспектор!» – прорычал из-под шлема старшина. Он, как и его подчиненные, держал мясника под прицелом паромета. «Связать его!» – наконец-то выдавил из себя Максимилиан. «Ты уверен?» – переспросил орк. Как и инспектор, он понимал, что в суде у такого врага слишком много шансов выйти сухим из воды. И даже свидетельство множества силовиков не гарантирует сурового приговора. «Да». «Ох уж эти законники!» Качнув головой, старшина перебросил трехствольный парамет за спину и сделал своим подчиненным знак рукой. Инспектор понимал, что никогда не простит себе такой принципиальности. Но он был законником, и этим все сказано. Впрочем, от сердца немного отлегло, когда, присмотревшись, он узнал лицо жертвы. Интересно, мясник знал, какую именно птичку схватил в свои когти? Если знал, то он точно ненормален, даже для безумца. А если нет, то его ждет сюрприз. Примечание. Зарухи. Насекомые, похожие на пчел.